Глава 15. Когда Лили проснулась, в кровати она была одна, комнату заливал зимний свет. Лили села, сбитая с толку необычной обстановкой, а затем память вернулась к ней, и она огляделась, дрожа. В холодном свете луча, отражавшегося от стены соседнего здания, она увидела свое вечернее платье и манто, сваленные бесформенной кучей на стуле. Пышный наряд был разбросан так же неаппетитно, как остатки пиршества, и Лили подумала, что дома бдительность горничной всегда избавляла ее от таких неуместных зрелищ. Тело болело от усталости и тесноты в постели Герти. Спала она беспокойно, чувствуя недостаток пространства, и долгие попытки оставаться неподвижной утомили ее так, будто она всю ночь тряслась в поезде. Физический дискомфорт заявил о себе первым, потом она обнаружила соответствующую психическую прострацию, тоскливый ужас, более невыносимый, чем отвращение, испытанное раньше. Мысли о том, что придется просыпаться каждое утро с этим грузом на груди, пробудила ее усталый ум к новым усилиям. Она должна найти выход из трясины, в которую вязла. Это не было раскаяние, скорее страх перед утренними мыслями, требовавшими действий. Но смертельная усталость мешала думать связно. Лили откинулась на подушке, оглядывая узкую комнату с вновь нахлынувшим отвращением. Воздух из окна, запертый между высокими зданиями, не принес свежести, пар запивал в извивах мрачных труб, и кухонные запахи проникали в дверные щели. Дверь открылась, и вошла Герти с чашкой чая, уже одетая в шляпе. В унылом свете ее лицо выглядело желтым и опухшим, а тусклые волосы плавно сливались с цветом кожи. Герти застенчиво взглянула на Лили и спросила смущенно, как та себя чувствует. Лили ответила с той же скованностью и поднялась, чтобы выпить чаю. «Должно быть, я сильно устала вчера». «У меня была истерика в карете», — сказала она, когда напиток прояснил ее вялые мысли. «Да уж. Но я рада, что ты ко мне пришла», — ответила Герти. «Но как же я доберусь домой? И тетя Джулия...» «Она знает, я позвонила ей утром, и горничная принесла тебе вещи. Почему бы тебе не поесть? Я сама пожарила яичницу». «Но...» Лили есть не могла, хотя чай придал ей силы, чтобы встать и одеться под испытующим взглядом горничной. К счастью, Герти куда-то спешила, они молча поцеловались, не проявляя и следа ночных эмоций. Лили нашла миссис Пеннистон в состоянии раздражения, она послала за Грейс Степни и приняла дигиталис. Лили справилась с ураганом вопросов самым лучшим образом, объяснив, что у нее закружилась голова на пути домой от Кэрри Фишер, и, боясь, что ей не хватит сил добраться до дома, она отправилась к мисс Фариш, но спокойная ночь дала ей силы, и доктор ей не нужен. Эта история успокоила миссис Пеннистон, ибо та сама сдалась бы при подобных симптомах, и она посоветовала Лили полежать. Такова была тетушкина панацея от всех физических и моральных страданий. Уединившись в своей комнате, Лили вернулась к пристальному созерцанию фактов. При свете дня они не сильно отличались от того, какими виделись ночью. Крылатые фурии превратились в рыскающих сплетниц, приглашавших друг друга на чай. Но ее страхи, казалось, стали сильнее, лишенные туманной неопределенности, а кроме того, она должна была действовать, а не бесноваться. Впервые она заставила себя подсчитать точную сумму долга тренеру, и результатом этого ненавистного ей вычисления стало открытие, что она в целом получила от него 9 000 долларов. Хрупкий повод, на основе которого ей предложили деньги, а она их взяла, скукожился в жару ее стыда, и она ведь понимала, что там не было ни пенни ей принадлежавшего, и что для восстановления собственного достоинства она должна была выплатить всю сумму сразу. Неспособность успокоить возмущенное чувство дала ей парализующее ощущение собственной незначительности. Лили впервые осознала, что достоинство женщины может стоить больше, чем ее карета, и что поддержание морали, зависимое от долларов и центов, делает мир более грязным местом, чем она представляла раньше. После обеда, когда назойливые глаза Грейс Степ не исчезли, Лили напросилась поговорить с тетей. Обе дамы поднялись в гостиную, где миссис Пеннистон присела в свое обитое черным атласом и украшенное золотистыми пуговицами кресло у столика для бисероплетения, на котором стояла бронзовая шкатулка с миниатюрным портретом Беатричи Чинчи на крышке. Примечание. Очевидно, копия знаменитого портрета Беатричи Чинчи в римском палаццо Барберини. Авторство долгое время признавалось за Гвидо Рани. Конец примечания. Лили относилась к этим предметам как заключенной, к обстановке в зале суда. Именно здесь тетя принимала редкие откровения, и усмешка розовоглазой Беатричи в тюрбане ассоциировалась у Лили с постепенным угасанием улыбки на губах миссис Пеннистон. Ибо в ужасе от сцены, которую ей могли бы устроить, почтенная леди становилась совершенно непреклонной, непреклонностью, какую не могла бы вызвать и могучая сила воли, поскольку ужас этот был выше всяких понятий о добре и зле, так что Лили редко решалась его провоцировать. Меньше всего ей хотелось этого теперь, и она тщетно металась, пытаясь избежать невыносимой ситуации. Миссис Пеннистон критически оглядела ее. «У тебя плохой цвет лица, Лили. Эта постоянная беготня начинает сказываться», — сказала она. Мисс Барт не преминула ухватиться за эту нить. «Я не думаю, что из-за этого, тетя Джулия. У меня много проблем», — ответила она. «Ах!» — выдавила миссис Пеннистон, сжав губы с таким звуком, словно кошелек защелкнулся при виде попрошайки. «Мне не хотелось беспокоить вас», — продолжала Лили, — «но я в самом деле думаю, что мое недомогание вчера в большей степени случилось из-за тревожных мыслей». «А я полагаю, что кухарка Кэрри Фишер вполне достойная причина. Она у нее та же, что работала у Марии Мельсон в 1891-м. Тогда же мы ездили в Экс, и я помню обед за 2 дня до отплытия и чувство, что кастрюли определенно не были вычищены до блеска. Я не думаю, что много съела. Я не могу ни спать, ни есть». Лили помолчала и вдруг выпалила. «Проблема в том, тетя Джулия, что у меня долги». Лицо миссис Пеннистон заметно омрачилось, но она не удивилась, вопреки ожиданиям племянницы. Тетя молчала, и Лили вынуждена была продолжить. «Я наделала глупостей». «Без сомнения. Да еще каких?» — перебила ее миссис Пеннистон. — «Я не понимаю, как человек с твоим доходом и без особых расходов, не говоря уже о моих прекрасных подарках... О, вы сама щедрость, тетя Джулия! Я никогда не забуду вашей доброты. Но, возможно, вы не совсем понимаете, как много тратят нынче девушки. Я понимаю, что ты тратишься только на одежду и железнодорожные билеты. Я хочу, чтобы ты была одета красиво, и я оплатила счет от Селесты в октябре прошлого года». Лили колебалась. Неумолимая теткина память была очень не кстати. «Вы были добры, насколько возможно, но, кроме этого, мне нужны были и другие вещи, так как... А что это за вещи? Одежда? Сколько ты потратила? Дай посмотреть счета. Наверняка эта женщина тебя надувает». «О, нет, я не думаю. Одежда стала настолько дорогая, что просто ужас, и нужно везти очень много разнообразных для загородных поездок, а также для гольфа и катания на коньках, и Акен, и Таксида. Покажи счета», — повторила миссис Пеннистон. Лили снова заколебалась. Прежде всего, мадам Селеста еще не прислала счет, а потом... Сумма, там обозначенная, была лишь частью того, что требовалось Лили. «Она не прислала счет за зимние вещи, но я знаю, что он велик. И есть еще кое-что. Я была беззаботна и неосторожна, даже страшно подумать, сколько я должна». Она потянулась всей озабоченной прелестью своего личика к миссис Пеннистон, тщетно надеясь, что зрелище так тронет другую представительницу ее пола, что та ответит ей встречным движением. Но миссис Пеннистон с опаской отшатнулась. «Перестань, «Лили, ты достаточно взрослая, чтобы самой справляться со своими делами, и после того, как ты перепугала меня до смерти своим поведением прошлой ночью, ты могла бы, по крайней мере, выбрать лучшее время, чтобы досаждать мне подобными вопросами». Миссис Пеннистон взглянула на часы и проглотила пилюлю дигиталиса. «Если ты должна Селесте еще 1000, она может прислать счет мне», — добавила она, — «чтобы закончить обсуждение любой ценой». «Мне очень жаль, тетя Джулия. Я очень не хочу беспокоить в такое время, но у меня действительно нет выбора. Я должна это сказать рано или поздно. Я должна гораздо больше, чем 1000 долларов». «Боже, ты должна 2? Да она просто ограбила тебя!» «Я же сказала вам, что это не только Селеста. Есть и другие счета, более насущные, по которым надо заплатить». «Да что же ты покупала? Драгоценности?» «Ты, должно быть, совсем тронулась», — сказала миссис Пеннистон нервно. «Но если ты влезла в долги, то будь добра их выплатить. Откладывай каждый месяц часть того, что получаешь, пока не рассчитаешься. Посидишь здесь тихо до следующей весны, не гоняя по всей стране, и у тебя не будет никаких расходов. Тогда, конечно, за 4 или 5 месяцев ты со всеми расплатишься, если я заплачу портнихе сейчас». Лили нечего было ответить. Она поняла, что нет никакой надежды извлечь даже 1000 долларов от миссис Пеннистон, намекая на огромные счета Селесты, ибо миссис Пеннистон сама хочет просмотреть счета портнихи и выписать чек ей, а не Лили. А ведь деньги надо достать сегодня же. «Долги, о которых я говорю, другие. Не за покупки», — начала она смущенно, но взгляд миссис Пеннистон настолько ее испугал, что она едва решилась продолжать. «Может, тетка заподозрила что-то?» Эта мысль подвигла Лили на признание. «На самом деле я много играла в карты, в бридж. Все женщины играют, девушки тоже. Этого ожидают от них. Иногда выигрывала и много, но последнее время мне не везло. И, конечно, такого рода долги нельзя выплачивать частями». Она запнулась, потому что лицо миссис Пеннистон окаменело. «Карты? Ты играла на деньги? Значит, это правда. А когда мне сказали, я не поверила. Я даже не спрашиваю, правда ли все эти ужасы, о которых мне рассказывали. Я слышала достаточно, учитывая состояние моего здоровья. Я думаю об образцах поведения, которым ты могла бы следовать, живя в этом доме. Впрочем, это все заграничное воспитание. Никто не знал, где твоя мать находила друзей, и ее воскресенья были скандальны, уж я это знаю». Неожиданно миссис Пеннистон повернулась к Лили. «Ты играешь в карты в воскресенье?» Лили покраснела, вспомнив дождливые воскресенья в Белмонте или у Дорсетов. «Вы несправедливы ко мне, тетя Джулия. Мне, в сущности, нет никакой охоты играть в карты, но нельзя дать повод обозвать девушку резонеркой или зазнайкой. Ей полагается делать все то же, что делают другие. И если вы мне поможете в этот раз, я обещаю вам...» Миссис Пеннистон, предостерегающе, воздела руку. «Не надо обещать. Это лишнее. Когда я предложила тебе кров, я не обязалась платить твои карточные долги». «Тетя Джулия, неужели вы мне не поможете?» «Я определенно не сделаю ничего, а то ты еще возомнишь, будто я одобряю твое поведение. Если ты действительно должна портнихе, я рассчитаюсь с ней. Но помимо этого, я не беру на себя никаких долговых обязательств». Лили встала и застыла, бледная и дрожащая. Гордость кричала в ней, но унижение исторгло из ее уст. «Тетя Джулия, я буду опозорена, я...» Она не могла продолжать. Если тетя оказалась глуха к придуманной истории о карточных долгах, то что она сделает, узнав страшную правду? «Я считаю, что ты уже опозорена, Лили. Опозорена своим поведением гораздо больше, чем результатом его. Ты говоришь, что друзья убедили тебя играть в карты. Ну что ж, пусть они тоже извлекут урок. Они, вероятно, могут себе позволить царить деньгами. Во всяком случае, я не собираюсь отдавать им мои. А теперь я вынуждена просить тебя уйти. Для меня этот разговор был очень тяжел, а мне надо беречь здоровье. Опусти шторы, пожалуйста, и скажи Дженнингсу, что я никого не хочу видеть вечером, кроме Грейс Степни. Лили поднялась в свою комнату и заперла дверь. Она дрожала от страха и гнева, в ушах у нее шелестели крылья фурий. Пошатываясь, она принялась ходить взад и вперед по комнате. Последняя дверь для спасения закрылась, и она чувствовала себя наедине с бесчестием. Внезапно перед ней оказались часы на камине. Стрелки показывали половину четвертого, и она вспомнила, что Селдон обещал приехать к ней в 4. Она намеревалась отговорить его, но теперь ее сердце подпрыгнуло при мысли о нем. Может, спасение было в любви? Лежа рядом с Герти прошлой ночью, она думала о том, как встретиться с ним, и о том, как сладко поплачет у него на груди. Конечно, она предполагала, что очистит себя от всей скверны, прежде чем увидеться с ним. Она и мысли не допускала, что миссис Пеннистон не придет ей на помощь. И она чувствовала даже в полном смятении, что любовь Селдона не может стать последним убежищем. Но как хорошо было бы укрыться в ней на мгновение, собраться с силами, чтобы идти дальше. И все-таки сейчас его любовь была единственной надеждой. И когда Лили вот так сидела наедине с несчастьями, мысль о том, чтобы довериться ему, влекла, как омут влечет самоубийцу. Как страшно броситься в него. Но после... Какое блаженство! Она вспомнила слова Герти. «Я его знаю, он тебе поможет». И разум ее цеплялся за них, как больной человек, уповающий на реликвию в надежде исцеления. Ах, если бы он действительно понял... Если бы он помог собрать ее разбитую жизнь, но чуть по-другому, чтобы не осталось никаких следов прошлого. Он всегда заставлял ее почувствовать, что она достойна лучшего, и она никогда так не нуждалась в утешении, как сейчас. Снова и снова Лили съеживалась от мысли, что признанием поставит под угрозу любовь, потому что любовь — это все, что ей было нужно, любовь под вспышками страсти, сваривающая обломки ее самоуважения. Но она вспоминала слова Герти и крепко держалась за них. Она была уверена, что Герти знает о чувствах Селдона к ней, но в слепоте своей и помыслить не могла, что суждение Герти было окрашено эмоциями гораздо более жаркими, чем ее собственные. 4 часа застали ее в гостиной. Она не сомневалась в пунктуальности Селдона, но пришел и миновал назначенный срок, лихорадочно отмеряемый ударами нетерпеливого сердца. У нее было время перелистать реестр горестей и снова раздвоиться между импульсом довериться Селдону и страхом разрушить его иллюзии. Минуты шли, и желание броситься к нему за поддержкой становилось все нестерпимее, и она не могла вынести груз страданий в одиночку. Придется рискнуть, ступить на хрупкий лед, но... Разве нельзя довериться своей красоте, чтобы преодолеть опасности и оказаться в укрытии под защитой его преданности? Однако время неслось все быстрее, Селдон не приходил. Несомненно, его задержали где-то, или он неправильно прочел ее поспешно нацарапанную записку, приняв 4 за 5. Звон дверного колокольчика, когда стрелка миновала цифру 5, подтвердил это предположение, и Лили тут же решила в будущем писать более разборчиво. Звук шагов в зале, предваренный голосом дворецкого, заставил ее кровь бежать быстрее. Лили снова почувствовала себя бдительным и умелым творцом чрезвычайных ситуаций, а воспоминание о ее власти над Селдоном наполнило ее внезапной уверенностью в себе. Но когда дверь гостиной открылась, она увидела Роуздейла. Увиденное отозвалось резкой болью, но чуть погодя раздражение на неуклюжую судьбу и на собственную неосторожность... Но что ей стоило предупредить дворецкого, чтобы не пускал к ней никого, кроме Селдона, смягчилось. Досадно, что Селдон, когда придет, наконец, застанет именно этого визитера, но Лили была мастерицей избавляться от нежеланной компании, а нынешнем ее настроении на Роуздейла вообще можно было не обращать никакого внимания. Уже после нескольких минут общения его собственное видение ситуации стало Лили яснее ясного. Она нашла общую непритязательную тему для беседы — вечеринку у Браев. Как раз хватит до прихода Селдона, но мистер Роуздейл, плотно усевшись у чайного столика, руки в карманах, ноги слишком свободно врозь, сменил тему на более личную. «Отлично заделали, еще бы. Я полагаю, Вилли Брай залез в закорма и не остановился, пока не выгреб достаточно. Конечно, там всякого было, чего миссис Фишер не ожидала увидеть. Шампанское было теплое, и пальто лежали кучей в гардеробе. И я бы потратил больше денег на музыку. Но это я. Если мне надо чего, я готов платить. Не в моих правилах идти к кассе, сомневаясь, стоит ли покупать товар. Мне мало развлекать, как это делает Вилли Брай. Я предпочитаю что-нибудь доступней и нормальней, то, что мне самому по вкусу. И для этого надо всего две вещи, мисс Барт. Деньги и правильная женщина, чтобы их тратить. Он помолчал, пристально рассматривая ее, пока она пыталась расставить чашки для чая. «Я имею деньги», — продолжил он, прочистив горло. «Все, что я хочу, — это женщина. Я хочу сказать, что хочу заиметь ее тоже». Он слегка подался вперед, положив руки на набалдашник трости. Ему случалось видеть, как Нед Ван Олстен и Иже с ним сидят в гостиной в цилиндре с тростью и пытался изобразить такую же элегантную фамильярность. Лили молчала, слабо улыбаясь и отсутствующе глядя на него. На самом деле она размышляла о том, что объяснение займет некоторое время, что Селден появится наверняка до того, как она откажет претенденту на ее руку. Ее задумчивый взгляд, отрешенный, но не отвращенный от собеседника взгляд, казался мистеру Роуздейлу полным смутного воодушевления, а проявление нетерпения он не любил. «Я правда хочу ее иметь», — повторил он со смешком, призванным подтвердить его уверенность в себе. «И обычно получаю в жизни все, что хочу, мисс Барт. Я хотел денег, я их сделал больше, чем могу вложить, и теперь деньги вроде мне неинтересны, если я не могу их потратить на правильную женщину. Это то, что я хочу с ними сделать. Я хочу, чтобы моя жена превратила всех женщин в карлиц. Я бы никогда не жалел о долларе, потраченном на нее. Но не всякая женщина способна на этакое, сколько на нее не трать. Я читал в какой-то исторической книжке о девушке, которая хотела много золотых счетов или что-то в этом роде. Ну, ей и накидали их, пока не погребли ее под счетами, убили, то есть. И это имеет смысл. Многие женщины выглядят так, будто их похоронили под драгоценностями. Чего я хочу? Это женщину, которая будет держать голову выше кучи бриллиантов, которыми я ее забросаю. И когда я смотрел на вас той ночью у Браев, в простом белом платье, но будто с короной на голове, я сказал себе: «Черт, ей бы корону, она ее носила бы, словно в ней родилась». Поскольку Лили молчала, он продолжил, распаляясь по мере развития темы. «Я вам скажу, и это несмотря на то, что такие женщины стоят больше, чем все остальные вместе взятые. Если женщине безразлично, какие на ней жемчуга, они просятся быть лучше, чем у кого еще. И так со всем остальным. Вы ж меня понимаете. Все, что на показ, дешевка. Короче, я хочу, чтобы моя жена плевала на весь мир, если ей того захочется. Я уверен, что деньги пошлы. Только в одном случае, когда о них думаешь. И моя жена никогда не унизится таким образом». Он передохнул и добавил, неуклюже переходя на прежнюю манеру: «Полагаю, что вы знаете леди, которую я имею в виду, мисс Барт». Лили подняла голову, просветлев перед брошенным ей вызовом. Даже в мрачном смятении ее мысли звон миллионов мистера Роуздейла выделялся соблазнительной мелодией. О, и часть их могла бы избавить ее от презренных долгов. Но человек, стоящий за миллионами, становился все более непереносимым в свете ожидаемого прихода Селдона. Разница между этими двумя была гротескной. Лили едва сдержала улыбку, спровоцированную сравнением, и решила, что лучше идти напролом. «Если вы имеете в виду меня, мистер Роуздейл, то я опольщена, но, право же, не знаю, давала ли я вам повод. О, если вы хотите сказать, что не умираете от любви ко мне, то я еще в своем уме, чтобы понимать это. И я ведь говорю обедняками, вы же знаете, как надо говорить в таких обстоятельствах. Я чертовски запал на вас. Дальше некуда. Я всего лишь предлагаю вам план предприятия с предполагаемой прибылью. Вы не любите меня пока что, но вы любите роскошь, стиль, развлечения, не хотите думать о деньгах. Вы хотите удовольствий, но не сильно озаботьтесь, откуда они берутся. И я предлагаю снабжение удовольствиями их устройства». Он замолчал, и она ответила с ледяной улыбкой. «Здесь вы ошиблись, мистер Роуздейл. Чтобы не доставляло мне удовольствия, я готова устроить это сама». Она хотела намекнуть ему, что если он подразумевает ее личные дела, она готова защититься и отрицать наветы. Но если он понял намек, это его не смутило, и он продолжал в том же тоне. «Я не сказал ничего обидного, простите, если я говорю откровенно. Но почему вы не хотите ответить тем же? Зачем вы городите всю эту чепуху? Ясно же, временами вы не можете не беспокоиться, и чертовски, когда возраст поджимает девушку, и ничего не случается, и... Даже прежде, чем она понимает это, все, что она хочет, исчезает и не возвращается к ней. Я не говорю, что это уже происходит с вами, но вы уже вкусили от беспокойства, которое девушки и подобные вам знать не должны. Я вам предлагаю шанс навсегда оставить все эти беспокойства позади». Когда он закончил, лицо Лили горело от стыда. Намерения его были очевидны, оставить их без внимания было бы убийственным признанием слабости. Но возмутиться открыто она не могла, не рискуя оскорбить. И именно теперь, когда все так ужасно. Возмущение так и срывалось с дрожащих губ, но его подавлял тайный голос, предупреждавший, что ссориться с Роуздейлом нельзя. Он слишком много знал о ней. И даже сейчас, когда ему следовало бы показать себя с лучшей стороны, он позволял себе, ничем не гнушаясь, проявить это. Как же он использует свою власть, если она выдаст свое презрение, разрушив его единственный мотив к сдержанности? Все будущее Лилии зависело от ответа. Она должна была помедлить и найти верные слова, невзирая на то, что ее одолевали другие заботы. Так запыхавшийся беглец, возможно, останавливается на перекрестке дорог, хладнокровно решая, куда ему свернуть. «Вы совершенно правы, мистер Роуздейл. Я и вправду изрядно беспокоилась раньше. Я благодарна вам за желание избавить меня от волнений. Не всегда легко быть совершенно независимой и уважать себя, если ты бедна, но живешь среди богатых людей. Я была небрежна с деньгами и беспокоюсь о моих долгах. Но я бы прослыла неблагодарной эгоисткой, если бы прибегла к этим оправданиям, принимая ваше предложение и вкладывая со своей стороны лишь желание освободиться от моих забот. Вы должны дать мне время, время обдумать вашу доброту и найти, что я могла бы дать вам взамен». Она протянула руку очаровательным жестом, в котором отказ был лишен неумолимости. Жест намекал на будущее снисхождение и заставил Роуздейла послушно встать, дав ему призрачную надежду на неожиданный успех и призвав к традиционной покорности, учитывая его происхождение, принимать то, что дозволено, не претендуя на большее. Что-то в его быстром согласии пугало ее. Она чувствовала, что за покорностью скрывается безмерное терпение, способное превозмочь самую сильную волю. Но, по крайней мере, они расстались полюбовно, и он ушел, не столкнувшись с Селдоном. Селдоном, чье продолжающееся отсутствие теперь озаботило ее новой тревогой. Роуздейл гостил более часа, и она поняла, что надеяться на приход Селдона уже поздно. Он, вероятно, напишет, объяснит свое отсутствие, конечно, будет письмо от него с вечерней почтой, но ее исповедь тоже придется отложить, и страх задержки угнетал ее усталый дух. Гнет стал еще тяжелее, когда вечерняя почта не принесла письма для нее. И Лили пошла в спальню, предвидя одинокую ночь, ночь столь же мрачную и бессонную, как та, которую ее измученная фантазия вообразила у Герти. Она никогда не умела жить с собственными мыслями, и теперь необходимость остаться с ними на долгое время очевидных страданий сделала путанные горести предыдущего бодрствования совсем незначительными. Дневной свет разогнал стаю призраков и дал ей понять, что она получит весточку от Селдона еще до полудня. Но день прошел без письма от него, и сам он тоже не появился. Лили осталась дома, позавтракала и пообедала наедине с тетей, которая жаловалась на сердцебиение и холодно рассуждала на общие темы. Миссис Пеннистон рано легла спать, а когда она ушла, Лили села и написала записку Селдону. Она уже собиралась позвонить посыльному, когда ее взгляд упал на абзац в вечерней газете, лежавший под рукой. Мистер Лоуренс Селдон был в числе пассажиров, отплывших во второй половине дня в Гавану, Вест-Индию, на скоростном лайнере «Антильские острова». Лили отложила газету и сидела неподвижно, уставившись на недописанное письмо. Теперь она понимала, он и не собирался приходить, а уехал, поскольку боялся, что не выдержит и придет. Она встала, пересекла комнату и долго глядела на себя в зеркало над камином под ярким светом ламп. На лицо было страшно смотреть, она выглядела старухой, а когда девушка выглядит старой в собственных глазах, как же она выглядит в глазах других людей? Лили отвернулась и стала бесцельно бродить по комнате с механической точностью, отмеряя шаги между чудовищными розами на ковре миссис Пеннистон. Вдруг она заметила, что перо, которым она писала Селдону, все еще торчит в незакрытой чернильнице. Она уселась снова и, достав конверт, быстро написала имя Роуздейла. Затем взяла листок бумаги и задумалась над ним с пером в руках. Было достаточно легко написать дату и «уважаемый мистер Роуздейл», но тут же вдохновение улетучилось. Она хотела написать ему, чтобы он снова посетил ее, но слова отказывали складываться в предложение. В конце концов она начала. «Я думала». Потом положила перо и закрыла лицо руками. И тут же вскочила при звуке дверного звонка. Было еще не так поздно, всего-то около 10, и, возможно, это записка от Селдона, или он сам, там, за дверью. Объявление о его отплытии, возможно, было ошибкой. Это другой... Лоуренс Селдон уплыл в Гавану. Все эти варианты мелькали в голове, внушая ей, будто она все же увидит его или получит от него весточку. Затем мгновение, пока дверь гостиной не открылась, чтобы впустить слугу с телеграммой. Лили разорвала ее трясущимися руками и прочла имя Берты Дорсет под сообщением. «Решили неожиданно уехать завтра. Не хотите ли присоединиться к нам в круизе по Средиземному морю?»